Александр Герда. Черный маг императора 15. Глава 1. Обычно после ванны я засыпал буквально мгновенно и спал как убитый до самого утра. Запросто даже будильник мог проспать. Однако сегодня был какой-то исключительный случай. Проснувшись в 3 часа этой ночью, я больше заснуть не смог. Такое тоже бывает. То ли немного волновался перед предстоящей поездкой к медовому роднику, то ли из-за разных мыслей, которые настойчиво лезли в голову. Ночные мысли, они ведь такие, особенного свойства, попробуй от них отбиться. Вот, например, какой гад ударил меня из-под тишка по затылку. Нет, в теории я понимаю, что за моей спиной стояло достаточно уродов, которые могли это сделать, но все-таки хочется знать, кто эта крыса, кто так сильно ненавидит меня, что не смог сдержаться, хотя знал, что я в любом случае узнаю об этом. А я узнаю, обязательно узнаю. Кто-то из ребят точно видел, кто это сделал, и тогда эта крыса поплатится за шишак на моем затылке. Благодаря Лишкиным заклинаниям боль в голове у меня практически прошла и остался лишь легкий дискомфорт. Но вот сама шишка никуда не делась. Причем размеров она была просто выдающихся, с небольшую сливу. Такое ощущение, что меня треснул кто-то из братьев Лизуновых. У них кулаки размером с 20-литровое ведро. Если так, то придется нам после каникул эксперимент с призывом волшебных существ продолжить. Пора уже от гномиков к чупакабрам переходить. Еще меня вот что смущало. Мне показалось, что в последнее время Агибалов стал слишком часто появляться в компании Шуйского, хотя раньше я особой дружбы между ними не замечал. Скорее наоборот. Они даже не здоровались на моей памяти. Я еще перед балом поделился своими наблюдениями с Нарышкиным, но княжич сказал, что мне это лишь кажется. Агибалов и Шуйский слишком разного поля ягоды, чтобы сойтись, даже при условии того, что ради Урусовой он готов пойти на многое. И вообще, на меня временами находит приступы мании подозрительности. Может быть, и находит, спорить не буду, но конкретно в этом случае, думаю, что мне не показалось. Тебе должно быть приятно, что на почве ненависти к тебе начинают дружить такие разные люди, сонным голосом сообщил мне Дриан. 100 раз тебе говорил, что не пинают только дохлую собаку. Пока ты кого-то бесишь, значит все идет как нужно. Ты почему не спишь, заснешь тут с тобой, вертишься туда-сюда, думаешь о всякой ерунде, пробурчал Мор. Тем более, что вставать уже скоро, разве нет? У меня внутренние часы лучше любых других работают. Я взял в руки мобильник, 4:15, через 15 минут должен будет прозвенеть будильник, а в 17:30 у нас встреча на школьной стоянке. Сегодня первый день каникул, так что своим ранним пробуждением мы никакого подозрения не вызовем, в этом я не сомневался. Половина Кити же с раннего утра покидала школу, чтобы попасть на утренние поезда и самолеты, которые отправлялись из Вологды. Каждые каникулы происходило в точности одно и то же, как под копирку. Начиналось рано утром и продолжалось целый день до самого вечера. Интересно, кого Собакин вызовет вместо Агибалова? Или решит, что мы справимся вчетвером? В принципе, должны. Насколько я понял из разговора с Ибрагимом, эти твари очень не любят огонь и молнии. По последней части у нас Гагарина большой специалист, у них это родовой дар. Я могу криомантией помочь, Собакин со стихией воды. В общем, я никаких проблем не видел. Пятый не нужен. Приглашая Агибалова, Костя скорее всего просто решил перестраховаться таким образом. Самое сложное будет этого тролля найти, но я рассчитывал на помощь Даровагаса. Взяв в берлоге все, что мне необходимо, я решил выйти немного пораньше, чтобы не спеша прогуляться перед поездкой по школьному парку и подышать свежим воздухом. Хотелось бы, конечно, это сделать в тишине, но не получилось. То и дело меня обгоняли ребята с кучей чемоданов в руках, которые тащили свои вещи к школьной стоянке, где их ожидали такси и собственные автомобили. Чтобы меня ненароком не сбили с ног, я старался держаться самого края дорожки, но и там меня то и дело задевали чемоданами и сумками. «Не спится, Темников», — услышал я за спиной знакомый неприятный голос, который мог принадлежать только одному человеку. Я обернулся и увидел Шуйского, который катил за собой совсем небольшой чемодан. Несмотря на раннее утро и вчерашнюю драку, к моему сожалению, выглядел он довольно свежо, а на его бледной физиономии застыла мерзкая улыбочка. Никаких синяков и ссадин на его лице не было. Жаль, что и говорить. Тебе-то что, катишь свою сумочку и кати дальше. Может быть, я за тебя переживаю, откуда ты знаешь?» — ухмыльнулся он. «Вдруг тебя бессонница мучает? Начало шестого, а ты уже на ногах, с чемоданом, рюкзаком. Хотя ехать тебе до Белозерска недалеко совсем. Спрашивается, зачем так рано вставать? Однозначно проблемами со сном попахивает. Ну или делами какими-то с позаранку, наверное, тайными какими-то, да, Темников», сказав последние слова, он вдруг рассмеялся и ускорился. Его идиотский смех был еще слышен где-то там впереди, а я раздумывал над тем, что он сказал. Меня как током ударило, что он имел в виду, когда упоминал тайные дела. Тем временем меня догнал Костя с Лешкой, которым я рассказал о своей встрече с Шуйским. Понятное дело, что им это тоже не понравилось. Однако они решили, что это совпадение. Просто Мишка подколол меня, что я собрался куда-то так рано, хотя ехать мне до Белозерской правда совсем недалеко. Ну а насчет тайных дел, что здесь такого? Весь Китеж знает, что я постоянно влипаю во всякие истории. Вот поэтому он так и сказал. За разговорами об этом мы подошли к школьной стоянке, на которой было довольно оживленно. Ехать решили на новом Лешкином внедорожнике, который он зачем-то менял каждый год. Как по мне, этот ничем не отличался от прошлого. Причем совершенно ничем. Они были похожи как две капли воды. На что Нарышкин сказал, что я не замечаю одной важной детали, а между тем она крайне важна – год выпуска. Гагарина еще не пришла, но и время в запасе у нас было. Почти 10 минут до отправления. Как я и предполагал, кроме Ольги мы больше никого не ждали. Костя решил, что вчетвером мы вполне справимся с троллем. «Макс, ты видел, кто тебя по башке звезданул?» — спросил Собакин, закидывая свой рюкзак в багажник. «Нет», — ответил я и потер затылок. «Но шишак у меня будь здоров. Я думаю, кто-то из Лизуновых приложился». «Угадал», — хохотнул Собакин. «Но кто именно, я не знаю. Они мне оба на одно лицо. Бегемоты. Можешь считать, что ты отомщен». Я ему в ухо дал. «За это тебе большущее человеческое спасибо», — поблагодарил я Костю. Всю ночь мучился вопросом, кто это меня треснул. Теперь придется и от себя им добавить. Сразу двоим, если ты их не различаешь. «Кстати, видели, Вильсону опять не повезло. Ахах», — рассмеялся Нарышкин. «Доброе утро, господа», — услышали мы строгий голос школьного мастера-смотрителя, который вдруг вырос рядом с внедорожником будто из ниоткуда. «У меня есть распоряжение от Ивана Федоровича Орлова доставить вас троих к нему в кабинет. Прямо сейчас». Егор Никитич при этом выглядел довольным, как удав, который загнал кроликов в безвыходную ловушку. Ну вот и нахохотались. Всегда знал, что смеяться с утра не очень хорошая примета. «Интересно, по какому поводу нас всех хочет видеть директор, учитывая, что мы втроем участвовали в драке, которую только что весело обсуждали, то вполне может быть, что именно насчет этого сейчас и пойдет разговор. Но если так, то почему только что укатил Шуйский с довольной рожей? Хотя этому засранцу частенько все сходит с рук, в отличие от меня. По крайней мере, на этот раз Орлов хочет видеть не только меня». Некоторые ученики провожали нас заинтересованными взглядами, однако без особого энтузиазма. «Да, конечно, интересно было узнать, куда это мы пошли в компании Егора Никитича, но сегодня были мысли и поважнее. Каникулы впереди, а новые сплетни можно будет и потом узнать». Главный корпус встретил нас тишиной и эхом от наших шагов, которая гуляла по пустым коридорам. На моей памяти так рано к Орлову меня еще не приводили, это был новый рекорд. Я посмотрел на свой правый кулак, на котором предательски была содрана кожа с некоторых костяшек. Прямое вещественное доказательство. «Гагарина там замерзнет, пока нас дождется», — прошептал Собакин, когда Борисов вырвался чуть вперед. «Надо было не опаздывать», — справедливо возразил Лешка. «Так в машине сидела бы». «Надо же, Ники Львовны сегодня в приемной не было. Как-то непривычно. Я думал, она здесь круглосуточно сидит. Дожидается, когда меня наконец выгонят из школы». Борисов потоптался возле двери директорского кабинета, осторожно постучал в нее и заглянул внутрь. «Иван Федорович доставил всех троих. Разрешите впустить?» «Ду, пусть заходит», — услышали мы из-за двери голос Орлова. Мастер-смотритель распахнул перед нами дверь пошире и отошел в сторону, освобождая проход. «Так, один приятный факт налицо. Гагариной мерзнуть возле Лешкиной машины не придется. Она была в кабинете. Сидела на стуле, который обычно занимал я, когда меня вызывал Орлов. Ольга была здесь не одна. На диване сидела Гибалов с опухшей губой и мрачной физиономией. Хорошенькая история. Что-то подсказывало мне, что мы здесь не из-за драки. «Спасибо, Егор Никитич, можете идти», — сказал Иван Федорович. «Дальше мы разберемся сами». Дверь за нами тихо закрылась, и в кабинете наступила тишина. Орлов медленно обводил нас взглядом, будто думал, с чего начать, а мы не сводили с него глаз. «Присаживайтесь, господа, в ногах правды нет», — сказал он и провел рукой по кабинету, где кому удобно. Удобнее всего было на диване, но там уже сидел Агибалов. Несмотря на то, что рядом с комфортом могли расположиться еще два человека, все предпочли выбрать для себя стулья, благо их здесь хватало. «Ну что же, господа, вам, наверное, интересно узнать, почему вы здесь оказались?» Не стал тянуть кота за хвост директор. «Хотел бы я сказать, что вся компания в сборе, однако, некоторых ребят здесь явно не хватает». Он взял со стола лист бумаги и начал читать. «Рахманинов, Соловьев, Творогов и госпожа Урусова. Были бы они здесь, и список так называемого змеиного ордена можно было бы считать полным. Не правда ли? Я очень надеялся, что мне удалось выдержать этот удар. Если я и моргнул, то лишь одним глазом, и сделал это настолько быстро, что можно это не считать. Ну ничего страшного, я встречусь с ними чуть позже», — продолжил тем временем Орлов. «Я бы и вам дал поспать подольше, если бы не знал о том, что вы собираетесь покинуть Китеж в такую рань. Поэтому решил сделать для вашей компании исключение и даже сам встал пораньше ради такого дела». «Какого черта? Как он узнал об этом?» Агибалов ему точно ничего не мог рассказать, даже если бы захотел. В тот момент, когда Собакин приступил к сути вопроса, этого придурка в конюшне уже не было. «Я ему ничего не рассказывал, Лёшка с Костей, я думаю, тоже. В таком случае, остается. С большим трудом я сдержал себя, чтобы не посмотреть на Гагарину. В этот момент мне очень хотелось задать ей несколько вопросов и для начала спросить, каким образом Агибалов узнал о нашем разговоре. И если она рассказала ему об этом, то за каким чертом она это сделала? Я задам вам всем всего один вопрос. Кто-нибудь хочет мне что-то сейчас сказать?» — спросил Иван Федорович. «Лично я ничего не хотел сказать. Больше всего мне сейчас хотелось лишь одного – сделать так, чтобы Агибалов пожалел о том, что мы сейчас в этом кабинете. Ну не урод, вот значит, каким образом он решил отомстить Собакину за то, что тот предпочел оставить в ордене меня и не повелся на его провокацию. Самое главное, из-за чего это все? Неужели из-за Урусовой? Кто знает, Макс, вполне может быть, что и Шуйский приложил к этому руку, после того как узнал, что есть возможность хорошо тебе досадить», — предположил Дриан. «А может статься так, что у этого мерзавца к княжне не только финансовый интерес, но и сердечный. В таком случае, это страшная взрывная смесь, мой мальчик. Ты уж мне поверь, как бы его самого не порвало», — мысленно ответил я, всеми силами заставляя себя не смотреть по сторонам и не сводить глаз с Орлова. «Ну если все молчат, тогда слово возьму я», — сказал директор. «Разумеется, начиная с этого дня все это безобразие я прекращаю. Если узнаю о чем-то подобном, исключу из школы несмотря ни на что. Это первое». Иван Федорович хлопнул ладонью по бумаге со списком. «Разумеется, родители всех указанных здесь учеников будут осведомлены о том, что их драгоценные детишки взяли на себя роль хранителей древних школьных традиций. Это второе». Он посмотрел в сторону дивана. «Хорошо, что нашелся хоть один умный человек, который решил доложить об этом безобразии. Сразу же, как только узнал, донесся до нас голос Агибалова. Молодец, Артемий», — похвалил предатель Орлов. «Чем избавил наш медицинский блок от новых пациентов или еще чего похуже?» В кабинете вновь наступила тишина. Настроение было припаршивым, что и говорить. Наша поездка к медовому роднику явно сорвалась, поэтому хотелось только одного – поскорее выйти из этого кабинета и отправиться в Лепинбор, а оттуда к Хрустальной Поляне. Если вопросов нет, то Нарышкина и Агибалова я попрошу задержаться ненадолго, а остальные могут быть свободны. Всем хороших каникул, господа. Мы дружно поднялись со стульев и вышли в приемную. Как только мы оказались в коридоре, Собакин сразу же начал разговор. «Погоди, Ольга, какого черта ты все рассказала Агибалову?» «Извините, мальчики», — сказала она и опустила голову. «Я не специально. Откуда я могла знать, что так получится?» «Давай ближе к делу», — прервал ее Костя. «Что ты ему сказала?» Он спросил, о чем разговаривали, и я рассказала, вот и все. «Я думала, вы просто поругались, а потом ему все расскажете», — ответила она. «Сами виноваты. Почему вы не сказали, что он ушел из ордена, все шуточками своими. Ольга отвернулась и быстро пошла вперед по коридору. Вскоре мы услышали всхлипы. «Слезами горю не поможешь», — пробурчал Собакин. «Да и я тоже хорош. Ты-то здесь при чем?» — удивленно спросил я. «Не стоило всех друг с другом знакомить, тогда и остальные ребята под раздачу не попали бы», — сказал он. «Теперь влетит им ни за что. Разве что только это», — хмыкнул я. «Тайны бы это все равно не сохранило». В приемной послышался шум, и вскоре в коридор вышел Нарышкин. «Где Гагарина?» — спросил он, подойдя к нам поближе. «Побежала слезами умываться», — ответил Костя. «Что Орлов хотел? Еще что-то насчет ордена?» «Да нет, то так», — отмахнулся Лешка. «По поводу вчерашней драки. Оказывается, это я на балу княжича Агибалова задирал. Покушался на его честь и достоинство. Шуйский, крысенок мелкий, даже бумагу написал, что все слышал своими собственными ушами. Надрать бы их ему, чтобы неповадно было». Тем временем мы вышли на улицу, а между делом рассказали Нарышкину про Ольгу. Все втроем уселись на холодной лавочке перед главным корпусом и закутались в свои куртки. Ветерок сегодня поднялся что надо, дул так, что даже глаза слезились. Вот из корпуса выбежал довольный Агибалов, который при виде нас сразу же перестал улыбаться и заметно ускорился. Лишь когда отошел от нас шагов на 50, Артемий сбавил темп и сделал вид, что никуда не спешит. «Ну что, господа, я так понимаю, змеиного ордена больше нет», — вздохнул Костя. «Кто бы знал, что он перестанет существовать из-за каких-то уродов, которые его просто предали. Хрена с два, не перестанет», — сказал я и протянул ладонь. «На время ляжем на дно, а как вернемся с каникул, заново все начнем. Только состав пересмотреть надо. Пусть ребята сами решают, если теперь за это выгнать могут. Костя, дашь знать старости деревни, что троллы на медовом роднике за нами?» «Согласен», — сказал Лешка и положил свою ладонь сверху. «Из ребят, может быть, кого и оставить, но никаких девчонок. Там дальше видно будет». «Парни, вы сами смотрите», — покачал головой Костя. «Так-то я в этом году школу заканчиваю, а дальше вам в ордене быть. Но если что, я в деле». Собакин положил свою руку сверху Лешкина и сказал: «Только над местом сборов нужно будет снова думать. Вдруг Гагарина и про подвал старой библиотеки все Агибалову рассказала?» «Что значит вдруг?» — хмыкнул княжич. «Ясен пень рассказала. Можешь даже не сомневаться. Об этом не переживай, что-нибудь придумаем», — сказал я. «Хорошее местечко всегда найдется, если как следует поискать. От автора, дорогие читатели, напоминаю, что начиная с сегодняшнего дня мы вновь переходим на ежедневный режим выкладки. Пока никаких выходных. Не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайки и оставлять комментарии. Еще раз благодарю вас за поддержку». Глава 2. Что касается остальных ребят из Змеиного Ордена, то мы решили немного подпортить Агибалову задумку и о том, что их ждет, всех оповестили заранее, до того, как Орлов вызовет их на ковер к себе в кабинет и огорошит неожиданной новостью. Правда, для этого пришлось их всех разбудить гораздо раньше, чем они рассчитывали, но мы решили, что так будет лучше. Лично я на их месте предпочел бы второй вариант, как и каждый из нас троих. Судя по переписке в специально созданной для этого группе в телефонах, с позаранку новость до ребят доходила с трудом. Оно и понятно. Узнать ранним утром, что самое большое через пару-тройку часов ты окажешься в кабинете Ивана Федоровича, такое себе удовольствие. Тем более в первый день каникул. Вообще непонятно, шутка это или нет. Постепенно все начали понимать, что не шутка. Тогда возникли другие вопросы. Причем их было очень много. Ладно, Собакин до этого просто не понимал, почему Агибалов взъелся на меня, и то пришлось ему объяснить в двух словах, что к чему. С ребятами все было намного труднее. Они ведь не знали, что вообще был какой-то конфликт между мной и Артемием. Даже про саму встречу на старой конюшне тоже слыхом не слыхивали. В общем, пришлось попотеть, чтобы объяснить им, что к чему, хотя бы в общих чертах. Однако дело было сделано. В гости к Орлову они пошли уже подготовленными, так что удивить их ему не удалось. Спешить нам особо было уже некуда, поэтому перед поездкой в Белозерск мы с Нарышкиным решили немного задержаться и нормально позавтракать. В моем случае завтрак должен был стать для меня еще и обедом, так как я не планировал надолго задерживаться у деда и собирался сразу же рвануть на Хрустальную поляну. Приятно было завтракать в практически пустой столовой, когда все куда-то спешат, бегут, а ты можешь позволить себе не торопиться и спокойно разговаривать. Был в этом свой особенный момент. Из-за того, что подобное случалось крайне редко, такие дни почему-то надолго откладывались в памяти, как одни из самых лучших проведенных в школе. Сам не знаю, почему так происходило, но это было именно так. Вот этим утром, например, мы могли спокойно обсудить планы на ближайшие несколько дней, которые Лёшка собирался провести в Белозерске. До этого момента у меня как-то не было времени посвятить его в свои планы, и он думал, что вечером и ближайшие дни я буду в городе. Мы ведь обещали Лазаревой составить компанию в поисках третьей части ключа к местонахождению атрибута распада. Полина сказала, что как только начнутся каникулы, сразу же отправимся, а они уже начались, по сути. Вот только ближайшие пару дней я совершенно точно планировал выбить под свои нужды, о чем и собирался предупредить Лазареву сразу же после завтрака. Вообще-то, когда я думал об этом вчера, то хотел позвонить ей позже, после того, как мы вернемся из поездки к Медовому роднику. Я ведь не знал, как она завершится, а загадывать наперед я не люблю. Кто его знает, чем бы вся эта история с троллем закончилась. Да и вообще, загадывать наперед – плохая примета. Одна из немногих, в которую я почему-то верил. Но так как поездки не случилось, позвоню Полине после разговора с княжичем. Сегодня вечером в самоваре конкурс матрешек, я забронировал столик на троих. Для нас и твоей сестры, разумеется, сказал Нарышкин, глядя в свой телефон. Жалко, Аня уезжает, ей бы такое понравилось. Или, как вариант, можем сходить в кабанный фазан. Там сегодня наших много будет. Отметим первый день каникул. Почти на 100% уверен, что дело еще одной дракой закончится. Смотри, там еще свободные столы есть. Леха, я как раз хотел тебя попросить. Давайте вы вдвоем с Софией на этих матрешек сходите посмотрите, спросил я. Мне днем нужно уехать позарез из Белозерска в Липинбор. Не спрашивай зачем. Потом все объясню. Хорошо, ну блин, Макс, ты как всегда в своем репертуаре, с обидой в голосе протянул Нарышкин и бросил мобильник на стол. Ты значит свалишь куда-то своими тайнами заниматься, а я буду в это время в Белозерске киснуть. Так получается, почему обязательно киснуть? Софья тебе компанию составит, сказал я. К тому же, я ненадолго планирую уехать, всего на пару дней максимум. Может быть, вообще даже одним днем смогу ограничиться. Так что долго тебе скучать не придется. Обещаю, что как только приеду, сразу сходим на твоих матрешек. Причем здесь матрешки, пробурчал Нарышкин. А если Полина скажет, что нужно за ее артефактом ехать как раз в тот момент, когда тебя не будет? Не скажет, я ее предупрежу. Тем более, что я ненадолго. Завтра вернусь, пообещал я. По идее, если все пойдет как нужно, то вернусь с хорошими новостями. Для тебя тоже. В каком смысле? В глазах княжича блеснул заинтересованный огонек. Пока это все, пожал я плечами. Дай мне лучше сгущенку, что ты в нее вцепился, как будто первый раз в жизни видишь. Ну если так, тогда ладно, усмехнулся Нарышкин и протянул мне блюдце со сгущенкой. Так уж и быть, езжай в свой Липинбор. Надеюсь, там ничего опасного? Конечно нет, что за вопросы? Стал бы я ввязываться в опасные дела, ответил я, и мы вдвоем рассмеялись, привлекая внимание немногих посетителей. После завтрака мы перетащили к Лёшке в машину наши оставшиеся вещи, и пока он прощался с Кречетниковой, я по традиции решил сходить на школьное озеро и навестить своих друзей. Удивительно, но на этот раз я даже застал там Бориса с Теретием, что в последнее время стало большой редкостью. Обычно эти двое болтались по территории школы, а не торчали без дела возле озера. Хотя сегодняшний исключительный случай мог объясняться еще и присутствием здесь Рябининой, которая частенько наведывалась сюда с тех пор, как здесь появились живые деревья. Для начала поздоровался с бродягой, который был ближе всего ко мне. Он наклонил в мою сторону ветви, я провел по ним руками, а затем подошел к остальным. «Доброе утро, Яна Владимировна», — поприветствовал я ее, погладив эмиренту по стволу в знак приветствия, и почувствовал под ладонью горячий отклик в ответ. «Бабадым, Темников, Бурым, Бим-бом, здорово, Борис», — помахал я рукой конструкту. «А-а, привет, Максим, как спалось?» На лице преподавателя играла улыбка, которая редко сходила с ее лица. «Я видела вчера, как ты танцевал. Щекин сказал, что дал тебе пару дельных советов насчет танца. Сразу чувствуется участие опытного мастера. Мне показалось, его советы пришлись очень кстати, Это было просто великолепно. Вот хитрый жучара, это же надо. Мало того, что разболтал, так еще и себя к моим тренировкам приплел. Да уж, усмехнулся я. Без его помощи я бы точно не справился. Спасибо вам за комплимент. Рябинина внимательно осматривала Теретия и все время делала какие-то записи в своем рабочем блокноте. Говорят, там была какая-то драка в конце. Ты случайно не знаешь, что случилось? Спросила она, бросив на меня вопросительный взгляд. Чуть ли не 50 парней передрались. Так, все как обычно. Слухи стремительно начали расползаться по школе, как тараканы, и множиться с такой же ошеломительной скоростью. Думаю, к вечеру будут немного другие цифры. Подравшихся будет не меньше сотни, а к моменту окончания каникул окажется, что драк было две. В одной дрались парни, а в соседней – девчонки. Не слышал ничего такого, Яна Владимировна, соврал я. Я салют смотрел, а потом пошел спать. Еще книгу перед сном почитал про животных. Под нее и заснул. Понятно, улыбнулась Рябинина. Решил, чем на каникулах будешь заниматься? Нет еще, а вы? Спросил я, глядя, как Теретий осторожно крадется поближе к Эмиренте. Буду готовиться к конференции. Через несколько дней к нам в Китиш приедет много специалистов по магической ботанике. Будем наблюдать наши живые деревья в природе, ответила она и посмотрела на бродягу. К тому же, у нас есть такой уникальный экземпляр, который с каждым днем все больше и больше становится полноценным живодревом. Подобных случаев магической науке известно немного. Тем более, чтобы растения прогрессировали с такой скоростью, как это делает твой дуб. Я все жду, когда этот процесс остановится, но он даже не замедляется, и это самое удивительное. Ты, разумеется, понимаешь всю важность этого момента, еще бы, ответил я и решил, что, наверное, на сегодня с прощаниями пора завязывать. Чего доброго, Рябинина сейчас и меня привлечет к каким-нибудь важным научным исследованиям, а у меня и без них дел по горло. Кстати, Максим, вообще-то участие учеников в конференции не предполагалось, но я могла бы поговорить с Иваном Федоровичем насчет тебя, сказала в этот момент Яна Владимировна. Все-таки одно из деревьев считается твоим, и ты по праву можешь присутствовать. Пусть этот дуб и не живое дерево в полном смысле этого слова, но я думаю, ты мог бы рассказать много чего интересного про своего бродягу. По-моему, отличная идея, что скажешь? Мысли она мои читает, что ли? Я понять не могу. Я тебе всегда говорил, что мысли летают в воздухе, хохотнул Дариан. Думаешь о всякой ерунде, вот и получай результат. Идея просто блеск, Яна Владимировна, но у меня были кое-какие планы, начал я придумывать варианты. Хотел немного попутешествовать. Я как-нибудь в другой раз поучаствую. Уверен, с некоторым сожалением в голосе спросила она. Ну смотри, если вдруг передумаешь, то говори, не стесняйся. Несколько дней на размышления в твоем распоряжении есть. Хорошо, если что, обязательно. Я пойду, там меня Нарышкин ждет, сказал я и показал рукой в сторону школьной стоянки. Давай, давай, хороших тебе каникул. Алексею привет передавай, помахала она рукой. И за своего бродягу не беспокойся. Я здесь за ним присмотрю. Радуясь, что легко отделался от научной конференции, я бодрым шагом потопал к стоянке. Никакого Нарышкина там еще не было. Мне пришлось еще почти 40 минут ждать, пока он наконец распрощается со своей королевой осенью. Понятное дело, это же целых 2 недели ее не увидит. Так и с ума сойти недолго от тоски. Не переживай, есть же видеосвязь, утешал я его, пока он с мрачным видом крутил руль по пути в Белозерск. Ну или съезди к ней, когда с Лазаревой сходим. Где Кречетниковы живут вообще? Рядом с Катринбургом. 50 км от Чернограда, ответил он. Я ее к себе в гости приглашал, мои родители вроде бы не против. Но они всей семьей куда-то на воды едут, на Кавказ. Так что не в этот раз. А, понятно. Тогда страдай, особо, приближенная к императору. Что мне тебе еще сказать? На некоторое время в машине стало тихо и слышно было лишь, как шелестят шины по асфальту. Каждый думал о своем. Нарышкин, наверное, про Аню, а я вот про Черноград, о котором нам рассказывали по истории Российской империи. Сейчас, по сути, это была сплошная закрытая территория. Раньше там и правда город был, но 300 лет тому назад в него метеорит прилетел. После этого там аномальная магическая зона появилась. Вскоре вокруг нее множество разных городков помельче и поселков появилось, в которых наемников всяких было хоть пруд пруди. Лезли со всех сторон как пчелы на мед. Там их в разы больше, чем сейчас в Белозерске было. Многих дворяне спонсировали. Ну а почему не лезть? Искажения в Чернограде появлялись ежедневно и в большом количестве. К тому же самой по себе магической энергии в воздухе было столько, что все вокруг менялось самым странным образом. Плюс ко всему все это совпало с очередной волной родовых войн. В общем, весело было там, пока город полностью не закрыли и практически все магическую энергию артефактами не вычерпали. С тех пор уже почти 100 лет прошло. Как раз к тому моменту Романовы окончательно стали верх, братья смогли этот бардак прекратить. Теперь там все вокруг военными перекрыто. Ни туда входа нет, ни оттуда. На память о прошлых событиях разве что драконья сталь осталась, которую оттуда в те времена тащили. Она и сейчас артефакторами использовалась. Правда, с каждым годом все сильнее дорожает, так как все более редким компонентом становится, но пока достать ее можно. Вот и для моего душегуба Лазарева тоже будет именно эту сталь использовать. Вот интересно, если бы для Валькирии Хорнборна куколку из драконьей стали заказать, во сколько бы она обошлась? Недешево, наверное. Зато ее бы малышка точно не смогла разломать. Считай, что вечная игрушка получилась бы. Кстати, неплохая идея для первого подарка на день рождения девчонки. И как им живется рядом с Черноградом? Спросил я у княжича. А что такого? Я же говорю, 50 километров до него, пожал плечами Лешка. Тем более, время сейчас какое. В 21 веке живем, Макс. Там все такими магическими барьерами перекрыто, ни одна собака не проскочит, даже если бы она там и была. Ты же историю учил, ты это к чему? Вот если бы учил, то знал бы, что город пустой, сказал Нарышкин. Нет там ничего и никого за барьерами. Это в прошлом Черноград что-то значил и громко звучал, а сейчас так, одно название, и никакой опасной магической энергии вокруг него тоже давным-давно нет. Или ты думаешь, что там двухголовые собаки иногда рождаются и яблоки размером с арбуз на деревьях растут? Нет, конечно, усмехнулся я. Просто интересно. Место уникальное все-таки было, вдруг как-то до сих пор эффект проявляется. Хотя, с учетом дара твоей ненаглядной Кречетниковой, не каждая девушка умеет внешность себе подправлять, когда ей вздумается. Может быть, она у тебя мутант, а не биомаг? Сам ты мутант, хмыкнул Лешка. Надо будет сказать ей, чтобы она тебе язык удалила, чтобы ты им чепуху всякую не молол. Вот так, за разговорами о том, о сем я и сам не заметил, как мы подкатили к нашему дому. Вылезай, с тебя 100 рублей за доставку в целости и сохранности, сказал Нарышкин. И еще 100 за хорошую компанию в дороге. Спасибо, сказал я и протянул ему руку. За вчерашнее, тоже спасибо. Ты извини, забыл сразу поблагодарить. Ты про Агибалова, что ли? Усмехнулся он и пожал мою руку в ответ. Брось, Макс, что за ерунда? Нашел за что благодарить. Ты же не раздумываешь, когда мне помощь требуется. Тем более за такое. Вот за то, что я без тебя в ресторан пойду, это да. За это мог бы и поблагодарить. Тут дело другое. Буду в одиночестве на матрешек смотреть. С Софией же, напомнил я ему, все равно не то. С девчонкой на конкурс матрешек смотреть неинтересно. Он нажал на кнопку, и багажник его внедорожника начал открываться. Ладно, удачной поездки тебе. Буду ждать с хорошими новостями. Только Лазаревой позвони, не забудь. Не забуду, до встречи. Деда с Вороновой дома не было. У Софи, как и у меня, с этого дня тоже начались каникулы, поэтому она с самого утра решила поехать с дедом в волшебный базар. Вот и отлично. Так даже лучше. Не придется долго объяснять, куда я иду и зачем. Достаточно будет все написать в сообщении. Тем более, что будь она дома, шансов поехать в Липинбор одному у меня было бы крайне мало. От нее просто так не отделаешься. Долго задерживаться я не собирался, и перед тем, как заказать машину на Липинбор, хотел только предупредить Лазареву насчет своей поездки. Вытащил мобильник из кармана, и в этот момент он зазвонил сам. Меня зачем-то очень хотел слышать турок. «Привет, Ибрагим, что там у тебя случилось?» — спросил я, параллельно с этим выкладывая из своего рюкзака все, что мне точно не понадобится в поездке. «Доброго дня вам, мой господин. Прошу прощения, что беспокою вас, но у меня экстренная ситуация», — сказал он, заставив меня застыть со свитером в руках. «Слушай, я бы хотел сказать, что совсем не нервничаю после твоих слов, но, по правде говоря, немного есть», — признался я. «Если что-то случилось, то сейчас это было бы очень не кстати. Этот Ишак Градовский меня достал», — сказал он. «Прошу прощения еще раз за то, что заставил вас поволноваться, но чтобы его кишки пожрали ящерицы, честное слово. А во, чтобы вывести Ибрагима из себя, это нужно было очень хорошо постараться. На моей памяти Петр Карлович пока единственный, кому удалось это сделать, если не считать котов, которых турок тоже не очень жаловал. Силен старик, я даже его зауважал. Что с ним не так? Спросил я, вновь занявшись своим рюкзаком. Он тупой, наоборот, слишком умный. Пожаловался призрак. Еще слишком хитрый, слишком деятельный, слишком любопытный и слишком наглый. Он достал своими вопросами весь отряд. Что же, не самые плохие определения для помощника. Было бы хуже узнать, что мне достался ленивый идиот, которого даже нет смысла учить чему-нибудь. Ну а как с правилами, Ибрагим? Спросил я. Он понял, что от него требуется. Мне кажется, да, мой господин. Вот только, что, у этого парня есть небольшие проблемы с дисциплиной. Как я ни старался объяснить ему, мне кажется, до него упорно не доходит смысл слов. Терпение и кроткость, пояснил турок. Он понимает их как-то по-своему, в извращенном виде. Прикидывается, постановил Дариан. По его хитрой роже сразу видно, что любит в дурачка наряжаться. Может быть, ты его все-таки развеешь, пока не поздно? Я же тебе сказал, это всегда успеется, мысленно ответил я своему другу и щелкнул застежками чемоданчика с броней, собираясь ее надеть и проверить перед заданием. А еще он всем постоянно предсказывает всякие несчастья и стоит его прогнать, как грозится навлечь горести и страдания. Сволочь такая, пожаловался Ибрагим. Это ужасно раздражает и отвлекает от работы, мой господин. Я сказал ему, что вы его прикончите, если он не прекратит. Прекратил? Нет. Кинжал брюха грозит еще более жуткими карами. Какие-то арканы там у него. Ладно, я тебя понял. Я скоро заеду и заберу его у тебя, пообещал я. Избавлю вас от страданий. Да благословит тебя небо, мой господин, судя по голосу Ибрагима. Ничего радостнее за последнее время он не слышал. Отключив его, я вызвал машину, а затем набрал Полину, которая молча выслушала меня, а затем спросила, как Сапфир. Подошел, в самый раз, то что нужно, ответил я, ты всегда понимаешь меня с полуслова, Темников, не начинай, лесть никогда не была твоей сильной стороной, усмехнулась она. Кстати, я видела запись со школьного осеннего бала, никогда бы не подумала, что в тебе скрывается такой талант, ты так изящно вальсировал, как там ее звали, Настасья что ли, Прасковья, ну да, точно, Прасковья, судя по ноткам, которые я услышал в голосе Полины, Урусова ей не понравилось, помолчали, ох уж эти девчонки, блин, чего это Лазарева на нее взъелась, никогда не поймешь, что на них вдруг находит, пока, Макс, как приедешь, набери, сказала Полина, пару дней я подожду, без проблем. Отключилась она до того, как я успел попрощаться, оставив меня в раздумьях, чего это она. С этой мыслью я и броню надевал, пока не понял, что все приехали. Больше она на меня не налезает. Вообще никак. Как я ее не натягивал, ничего у меня не получалось. Порвать ее было невозможно, змеи ткань все-таки, но и напялить броню я не смог. Хреново, что сказать. Мысль о том, что мне придется отправляться на встречу с цикавцем без магической брони, была очень тревожной. Я настолько сильно привык, что она все время защищает меня, что даже не помню, когда в последний раз обходился без брони. Похоже, что я очень вовремя прокачал свои защитные заклинания у Люфика, кроме них мне ни на что рассчитывать. Ну правда теперь у меня есть еще и Градовский. Какая-никакая, но тоже помощь. Ладно, разберемся по ситуации. Волшебную дудочку взял, зуб фиолетовой стрекозы, которым буду приманивать цикаваться, тоже со мной, можно выдвигаться. Глава 3. Как и собирался, по пути в Липинбор я заехал на базу теней, чтобы забрать с собой Градовского и избавить призрачный отряд от своего нового помощника. Однако, когда Ибрагим узнал, куда я отправляюсь, то пожелал ехать со мной. Причем выглядел он при этом довольно обеспокоенным. Если ты думаешь, что я возьму тебя с собой в серый мир, то ты ошибаешься. Даже не думай об этом, сразу предупредил я его. Пусть материализованный, но все-таки ты призрак. Неизвестно, что там с тобой может произойти. Это совершенно иное измерение, и я не знаю, как оно может на тебя подействовать. Рисковать тобой я не буду. Я слышал, этот серый мир весьма странное местечко. Решил поделиться своими соображениями Петр Карлович, который выглядел очень довольным. Еще бы ему не радоваться, все-таки сегодня у него можно сказать, дебют. Официально вступил в должность моего помощника. Вот даже мнение свое высказывал, имея на то законные основания. Правда, с одним небольшим нюансом, его пока об этом никто не просил. Но, насколько я понял, с этим мне придется смириться. Со словесным недержанием у него прямо беда. Расскажу одну историю. Тем временем развивал успех Градовский. Рядом с имением одного моего приятеля стоял как-то цыганский табор. Среди цыган, как известно, много проводников в серый мир. Так вот как-то ночью. «Ты заткнешься когда-нибудь или нет?» – прорычал турок. «Небо не видело такого твердолобого ишака, как ты». Несколько языков пламени на голове Петра Карловича сменило цвет с зеленого на синий, однако в ответ он ничего не сказал. Отплыл на метр в сторону и демонстративно повернулся к нам затылком. «Мой господин, я не собирался с вами в серый мир», — вернулся к нашему разговору Ибрагим, после того, как отогнал Градовского. «Просто Чаразира не самое безопасное место для путешествий. Кем я буду, если не составлю вам компанию, зная, что вы отправились туда совершенно один?» Щекин к Чаразиру иногда экскурсии устраивает для лучших учеников, что там может быть опасного. Уверен, что если он это делает, то идет туда не один и соблюдает меры предосторожности. «Мой господин», — сказал турок, — «будет лучше, если я буду сопровождать вас туда, тем более, что вы собираетесь идти до Хрустальной поляны, а я неплохо знаю ту местность. Какой дурак станет отказываться от хорошей компании, тем более в места, которые, по мнению Ибрагима, могут представлять для меня опасность? Лично я не стал, брони на мне не было, а мнению своего бывшего помощника я вполне доверял, поэтому решил подстраховаться. Если он считает, что его компания мне не помешает, так почему бы нам не пойти вдвоем?» «Хорошо», — кивнул я, — «предупреди ребят, Жемчужникова, и едем. Думаю, за пару дней без тебя ничего страшного здесь не случится». Давненько я не видел турка таким радостным. Казалось, он получает удовольствие от каждой минуты пребывания в моей компании. Впрочем, как и я, нас даже не смущало постоянное бормотание Градовского, который в одностороннем порядке с нами помирился и сыпал историями разной степени достоверности. Рассказал и ту самую, про таборы своего приятеля. Если верить его словам, цыгане стащили у того пару слуг и проиграли их в карты каким-то существам из серого мира. Потом якобы открыли этому приятелю туда путь, и он пошел своих слуг вызволять. Ясное дело, вернулся через 5 лет, весь рыжий, хотя был седой. Слуг своих не нашел, зато привел девушку сказочной красоты, которая 2 раза в год приносила ему котел с золотом. Черт его знает, где она его брала, этот котел. На этом самом месте я заснул и самого интересного не узнал. Надеюсь, мне удастся вернуться обратно без такого чудесного навыка и гораздо раньше, чем через 5 лет. К тому моменту, когда мы приехали на нужное нам место, уже начало темнеть. Машина вывезла нас далеко за Липинбор, но водитель высадил нас, когда до Чаразира еще было топать и топать. Дальше просто не было нормальной дороги, по которой к нему можно было доехать. Расплатившись с таксистом, который с облегчением избавился от нас и ударил по газам, едва за нами захлопнулись двери, мы пошли к озеру. Судя по словам Ибрагима и по карте, которую показывал мобильник, топать нам было около часа с небольшим. Однако даже сейчас я уже понимал, что местность вокруг и в самом деле необычная. Не зря это место считалось чудным. «Мальчик мой, мне кажется, Ибрагим прав», — встревожился Дариан. «Я бы на твоем месте смотрел по сторонам повнимательнее, от греха подальше. Не нравится мне здесь». Я и смотрел повнимательнее. Защитные ауры были на мне, благо теперь они требовали гораздо меньше магической энергии, чем раньше. Энергетический меч я тоже на всякий случай активировал. Пара светящихся огоньков освещали путь впереди, как 2 небольших солнышка, так что все меры предосторожности соблюдены. Вот только еще одну деталь нужно не забыть. Я вытащил из кармана кольцо потерянных душ и надел на палец, мгновенно почувствовав, как в моей голове появился кое-кто еще кроме Дриана. «Где мы на этот раз?» — спросила Фрея. «По-моему, это какое-то необычное местечко. Хозяин, должна признаться, ты мастер забираться во всякие укромные уголки, где мне ни разу не доводилось бывать. Это внушает уважение. Вообще-то, для начала здороваются», — сказал ей Мор. «Где тебя воспитывали? Опять этот тип. Почему он все время разговаривает со мной вместо тебя, хозяин?» — спросило меня кольцо. «Вели ему перестать. Мне кажется, ты здесь главный и только ты решаешь, кому сейчас говорить, А кому молчать? Так-то он прав, не поддался я на провокацию капризного артефакта. Если бы меня почаще надевали, может быть, тогда и я бы начала возмущаться Фрея, и дальше я слушать не стал, блокировав ее на время. Пусть немного выпустит пар. С кольцом потерянных душ мы общались не очень часто, но достаточно для того, чтобы я успел понять, что спорить и ругаться с ним можно до бесконечности. Фрея, как и все девчонки, почему-то практически не уставала от этого процесса и могла заниматься этим хоть целый день. Вообще, мне здесь нравилось. Даже не думал, что рядом с Белозерском может быть нечто подобное. Все вокруг, правда, выглядело очень странно, как будто земля в какой-то момент вдруг превратилась в море, которое начало штормить. Потом также внезапно вновь стало землей, а волны так и остались повисшими в воздухе гребнями различной высоты. В некоторых местах сквозь землю проглядывали яркие белые камни. С каждым десятком шагов гребни понемногу становились выше, как и магический фон вокруг. Чаразира – одно из мест, где чаще всего в Российской империи возникают магические шторма и появляются искажения, просветил меня тем временем Ибрагим. В Липином Бору находится постоянный отряд ратников, который только тем и занимается, что все время патрулирует местность вокруг озера. Скорее всего, когда ваш Щекин говорил про экскурсию, она проходила бы в сопровождении ратников. Они частенько всяких разных сопровождают, кто на Чаразира идет, если им за это платят или когда это в их обязанности входит. Да, глядя вокруг, легко можно было поверить в то, что, возможно, турок прав насчет экскурсии в компании ратников. Вот только мне почему-то после этого еще сильнее захотелось попасть на такую экскурсию. С этой стороны самый безопасный подход к Чаразиру, продолжал рассказывать Ибрагим. Считается, что здесь сравнительно немного магической энергии. С обратной стороны ее намного больше. Ради простого любопытства туда не ходит, понятное дело. Но нам придется, мой господин, хрустальная поляна находится именно там. О, смотрите-ка, это что, северное сияние? Удивленно воскликнул я, когда на небе вспыхнуло нечто очень похожее на это природное явление, которое до этого я видел лишь по интернету. Нет, мой господин, ответил турок, так иногда светится Чаразира. Когда стоишь прямо рядом с ним, это выглядит еще красивее, но мы не будем подходить слишком близко. Лучше будет обойти. Бродить в темноте возле воды не самая лучшая затея. Мы шли вперед, обходя гребни, которые сходились к Чаразиру, как к эпицентру со всех сторон. Интересно, что здесь могло произойти, чтобы случилось нечто подобное. Жаль, что в учебниках по истории ничего про это не писали. В них ведь всегда так, если пишут, то только всякую скукотень, от которой засыпаешь на второй странице, а если что по делу, лишь общими фразами отделываются. Ибрагим, ты откуда хорошо эти места знаешь? Спросил я, глядя, как переливаются разноцветные огни в небе над Чаразиром. В этот момент Градовский тоже подлетел к нам поближе, чтобы послушать. Несмотря на то, что они постоянно переругивались с турком, я заметил, что они довольно часто общаются между собой и мирятся так же быстро, как и ссорятся. Мой господин, Липин Бор для убийц чудовищ почти такое же популярное место, как Морок для одаренных, ответил он. Отчасти из-за близости Чаразира к нему. Сами понимаете, много искажений, это значит куча тварей и проклятий, а следовательно, компонентов и денег. Почему именно Липин Бор? Не совсем понял я. Белозерск же рядом совсем, а по количеству магических лавок с ним разве что Москва или Екатеринбург может сравниться. Вот-вот, усмехнулся турок. Полиции там тоже больше, мой господин. С вероятностью почти 100%, прежде чем вам продадут какой-нибудь запрещенный компонент в Мороке, сначала его купят в Липином Бору. Так уж это работает. Любопытно. Это получается, что для тех, кто умеет ходить в Серый мир, Липин Бор тоже ближе, чем Белозерск. Мысль о том, что не вся магическая жизнь сосредоточена на Мороке, показалась мне немного странной. Конечно, хотя гораздо в меньшей степени. Компонентами торгуют же оттуда, ну и вообще, всяким разным. Если хотите, я вам хоть завтра устрою маленькую экскурсию, предложил турок. Там есть небольшая улочка любопытная. Не Морок, конечно, но вам понравится. Но можно и подождать, когда на пятнистого кашалота пойдем. Мы на той улочке будем мясо магического зверя покупать. Там оно самое лучшее будет. Заодно и посмотрите, что к чему. Улочка эта клешня называется, не выдержал Градовский, что так долго разговаривают без его участия. Выглядит она так, Если сверху смотреть, опять лезешь, когда тебя не просит, и шаг горящий», — прорычал Ибрагим, недовольный тем, что ему портит эффект впечатления от первого рассказа. На этот раз Петр Карлович тоже нашел в арсенале несколько крепких словечек, и пока они обменивались ругательствами, я обдумывал слова турка. Оказывается, в соседнем городе был целый маленький мир, о котором я ничего не знал. Прав был Херцог, как легко не замечать даже нечто очень огромное, если оно не входит в круг моих понятий. В этот момент я почувствовал покалывание в своей правой ладони, которая очень быстро усиливалась. «Темная энергия! Заткнитесь оба!» — прикрикнул я на призраков и вложил в светящиеся огоньки побольше энергии, заставив их гореть еще ярче. «Ибрагим, где-то рядом тварь из искажений!» Я смотрел по сторонам и, к своему удивлению, не мог определить источник, откуда идет темная энергия. Видимо, так происходило из-за особенностей этого места. Все вокруг сильно фонило, и это сбивало с толку. У меня было такое ощущение, что она идет отовсюду. Пока мы высматривали опасность, Градовский взмыл вверх, затем также быстро спустился обратно и доложил: «Со стороны озера лезет какая-то штука, очень похожая на осьминога. Очень большого красного осьминога. Красный кракен», — сразу определил врага турок. «Мой господин, мы можем вернуться сюда днем, когда будет не так опасно. Если он действительно очень большой, не стоит рисковать на ровном месте. Прямо как дом», — услужливо подсказал Петр Карлович. «Но я бы на вашем месте принял бой. Мой дар говорит, что...» «Не слушайте этого идиота», — посоветовал Ибрагим. «Кракены медленно двигаются». В этот момент я увидел, как примерно в шагах 100 от нас над курганом мелькнул какой-то странный силуэт, который не мог быть никем иным, кроме как кракеном. «Значит, этот среди них чемпион по бегу», — сказал я, вытаскивая свой второй меч. «По-моему, вряд ли мы убежим. Я свяжу его боем, а вы не подходите к нему», — скомандовал мой отважный призрак и бросился в сторону кракена. Не знаю, как турок собирался связать боем кракена, который даже отсюда казался просто огромным. Мне кажется, несколькими ударами своих толстых щупалец он бы просто превратил его в отбивную. Однако, я и не собирался смотреть, что выйдет из их схватки. Едва в свете моих светящихся огоньков показалось его пупырчатое розовое тело, я тут же повесил на кракена высасывание жизни и разложение. Ну а чтобы избежать недоразумений, на всякий случай призвал трупную слизь, которая тут же окутала красного кракена огромным куском серого желе. Больше всего люблю смотреть, как действуют заклинания, которые я усовершенствовал при помощи Дриана, либо как последний раз, при помощи Люфицера. Он превратил мои некроманские атакующие ауры в идеальное оружие, которое уничтожало просто с неумолимой неизбежностью. Если к этим двум аурам можно было прицепить еще и трупную слизь, то это и вовсе превращалось в оружие, которое может уничтожить очень сильного соперника. При условии, что он один, и мне не требуется контролировать несколько трупных слизей аналогичных размеров. Вот как сейчас, например, глядя, как кракен пытается вырваться из плена слизи и разорвать ее силой своих щупалец, я не спеша подходил поближе. Одно из щупалец протянулось достаточно далеко, и теперь с ним боролся Ибрагим, который каждым ударом меча делал его все короче и короче. Тем временем самому кракену довольно быстро становилось все хуже. Он уменьшался в размерах буквально на глазах, теряя плотность и форму, которая просто постепенно превращалась в красное пятно внутри куска слизи. Это работали мои ауры, которые стремительно уничтожали его. В тот момент, когда его щупальца перестали двигаться, я отозвал трупную слизь, и красный кракен большущей лужей ляпнулся прямо на землю, окатив своими останками Ибрагима с ног до головы. Я подождал, вдруг кракен окажется проклятием, и вся эта склизкая лужа начнет превращаться в скопление искр, но на этот раз мне не повезло. Он оказался обычной тварью, которая выбралась из какого-то искажения и поселилась в Чазере. «Ты просто самый лучший, Максим Темников!» — вдруг радостно завопила Фрея. «Не знаю, где находишь места для своей охоты, но ради таких сладких подарков я готова простить тебе твою дерзость. Вот зараза! Макс, сниму эту дрянь с пальца!» — посоветовал Мор. «И пусть лежит в кармане, пока не научится разговаривать». Снимать я его, конечно, не стал, а вот то, что коллекцию душ в моем колечке пополнил еще один достойный экземпляр, было хорошо. Уверен, что рано или поздно это добро мне обязательно пригодится. «Что ты там ищешь, Ибрагим?» — спросил я у турка, который лазил на четвереньках в огромной вонючей луже, оставшейся от красного кракена. «Да, Запашок тут стоял тот еще. Впрочем, как всегда, после того, как эти два заклинания поработали в связке, все-таки они фактически превращали объект воздействия в кусок разложившейся гнилой плоти. «Вот», — торжественно провозгласил призрак, поднявшись на ноги и сжимая в руках какую-то черную блестящую штуку. «Клюв красного кракена. Его можно будет очень хорошо продать, мой господин. Убийцы чудовищ используют порошок из него в нескольких мазях и эликсирах. Ну хоть что-то, раз уж магических кристаллов из него не выпало, будем довольствоваться клювом». Клюв был довольно большим, поэтому турок положил его на землю и несколькими ударами меча разрубил его на несколько кусков, которые я разложил в пакеты для хранения компонентов. Веса в моем рюкзаке заметно прибавилось. «Мой господин, вы стали намного сильнее», — уважительно сказал мне Ибрагим спустя некоторое время после того, как мы двинулись дальше, в одиночку расправиться с красным кракеном. «Мы были вдвоем, Ибрагим», — сказал я. «Без твоей помощи я бы не справился. Благодарю за щедрый комплимент, мой господин. Вы очень добры ко мне, но для воина правда дороже», — ответил он. «С сегодняшнего дня я должен признать, теперь я могу помочь вам лишь советом. Вы стали намного сильнее меня. Еще бы, если он даже меня смог победить», — тут же сообщил ему Градовский. «Разумеется, он сильнее тебя. Не валяй дурака, Ибрагим», — сказал я и хлопнул призрака по спине. «Бывают моменты, когда не это главное, зато тебя невозможно убить. Заметь, очень редкое и полезное качество. У меня такого нет. И очень хорошо, я считаю», — сказал Дариан. «Надеюсь, не скоро появится». После моих слов турок немного приободрился и вновь занялся тем, что принялся ругаться с Градовским. Как оказалось, идти под их забавную ругань довольно весело. Я и сам не заметил, как мы пришли на нужное нам место. Мистик сказал, что хрустальная поляна должна быть в километре от Черозера, но мне показалось, что она находится гораздо ближе от него. Было ощущение, что озеро отсюда совсем близко, буквально пара сотен шагов. Черная блестящая гладь, над которой светится разноцветное сияние. Я ловил себя на мысли, что несмотря на все опасности, о которых говорил Ибрагим, и с которыми мы уже столкнулись, мне нравились эти места. Причем настолько, что мне очень хотелось вернуться сюда снова. Уверен, что здесь есть много чего интересного помимо хрустальной поляны. Нужно будет заняться изучением Черозера поглубже. «Макс, ты до утра собрался пялиться на это озеро?» — спросил Мор. «Давай, доставай свою трубу. Надеюсь, к нам не сбегутся на ее звук все кракены, которые живут в этой волшебной луже». Глава 4. Херцик оказался прав. Камни и правда были чем-то похожи на огромные кристаллы соли и чем-то, это будет очень правильным определением. Насколько они были похожи, настолько же сильно камни и отличались. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что они магического свойства. Во всяком случае, мне это было ясно как день. Не очень понятно, почему их вообще называли камнями, если они были именно кристаллами. Да, не самыми красивыми, которые мне приходилось видеть, угловатыми и кривыми. Скорее всего, за это их и сравнивали с кусками соли. Но тем не менее они были именно кристаллами. Размером примерно с 3 моих роста, темно-серого цвета, изнутри они слегка подсвечивались фиолетовым светом. Все три кристалла с виду были совершенно разными. Один чуть шире, другой немного выше, но, по сути, одно и то же. Интересно, а рядом с каким из них мне нужно сыграть на дудочке? Не думаю, что в этом есть принципиальная разница, предположил Дариан. В крайнем случае можно сыграть возле каждого по очереди. Просто заткнуть уши перед этим. Но я бы начал вон с того, самого высокого. Градовский, что скажешь, какой камень ты бы выбрал? Спросил я, взяв в руки дудочку. Что-то долго тебя не слышно. Понятия не имею. В отличие от грязных Данка, мы не болтались по всяким серым мирам, злобно ответил Петр Карлович, и не знались с разными непонятыми сущностями. Ладно, в таком случае попробую последовать совету Мора и для начала встать рядом с самым высоким камнем. Едва я подошел к кристаллу, то услышал слабое потрескивание у него внутри, что вместе с фиолетовой подсветкой выдавало довольно интересный эффект. Камень казался живым, будто внутри него происходили какие-то процессы. «Чего ты ждешь, мой мальчик?» – спросил Дариан. «Время-то идет. Думаю, как бы он ни взорвался, когда я начну играть на этой штуке», – сказал я и с тревогой посмотрел на дудочку. «Вдруг этот херцик нас надул?» Воспоминания о прошлом опыте игры на этом музыкальном инструменте довольно хорошо отложились в моей памяти. «Не думаю», — ответил Мор. «Он хоть и хитрый жук, но точно не враг своему здоровью. Давай смелее, я с тобой». На этот раз я попробовал дунуть еще слабее, однако звук все равно вышел довольно громким. Никакие мои идеи насчет того, что на хрустальной поляне инструмент будет звучать по-другому, не оправдались. Возможно, что и громкость была ровно та же, просто из-за того, что дело происходило не в комнате, а на открытом пространстве, мне показалось, что это было чуть тише. «Громкая штучка, мой господин», — восхищенно сказал Ибрагим, ковыряя пальцем в ухе. «Уверен, что нашему громобою такая очень понравилась бы. Просто омерзительно», — поделился своим мнением Градовский. «Эта сволочь просто издевается над вами, Максим. Думаю, следует проучить его самым страшным образом за то, что он доставляет вам такие жуткие страдания. Тем более, что это все явно попахивает обманом. Кто бы мог сомневаться, чего можно ожидать от проклятой семейки убийц». Однако Петр Карлович ошибся. На хрустальной поляне что-то явно происходило. Свет внутри кристаллов стал ярче, а вместе с ним усилилось и потрескивание. Вслед за этим вокруг стало немного светлее. Самое удивительное, что это произошло как-то локально, только лишь над этим местом. Вокруг по-прежнему все так же была ночь. Затем случилось самое примечательное, между кристаллами появилась граница. Разделяющее их пространство изменилось и стало похоже на желе, через которое стало ничего не видно вокруг, лишь темнота. Сложно было сказать, что находится сейчас вокруг треугольника из желе, в котором я оказался. Я по-прежнему на хрустальной поляне или уже где-нибудь в сером мире. Едва я подумал об этом, как случилась странная штука. Все три кристалла одновременно ярко вспыхнули, а прямо в центре поляны появилось яркое светлое пятно, очень похожее на солнечный зайчик. Сначала совсем небольшой, размером с блюдце, но с каждой секундой он все расширялся и расширялся. Как только пятно достигло примерно метра в диаметре, оно плавно поплыло к одной из желейных стенок, оставляя за собой яркий светящийся след. Когда достигло ее, то вспыхнуло и исчезло, а сама стена начала переливаться всеми цветами радуги. «По-моему, сработало, мой мальчик», — сказал Дориан, зарабатывая себе очередной орден за очевидную очевидность. «Мой господин, вы уверены, что хотите туда идти один?» — спросил Ибрагим, глядя на переливающуюся разными цветами желейную стену.